Не прошло и недели, как над Змеиным островом загудел вертолет, летчик весело выгрузил увесистые пачки книг, пересчитал деньги и с любопытством огляделся. — В какую глушь забрались? — удивился он. — Как с питанием-то? — Не бедствуем, — с достоинством ответил Змей Горыныч. — Если что, скатерть-самобранка имеется. — Это неплохо, — одобрил летчик. Значит, решили самообразованием заняться. Да, надоело неучим и быть. Грамота, она в любом возрасте полезна. Письмецо кому написать приведется, так чтобы не стыдно было, намекнул летчик. Ну, будьте здоровы. Прощавай, касатик, спасибо за услугу. Не за что, служба. В стороночку только отойдите, чтобы ненароком не зацепить. Запустил мотор и улетел. — Вежливый какой! — с завистью произнес соловей-разбойник. — А вот образуемся и тоже станем такими. Еще 8 марта будете меня поздравлять, — пообещала яга и скомандовала. — А ну несите в дом литературу, не женское дело тяжести таскать. Подхватили они тяжелые пачки и поволокли. А вскоре опять собрались у гранитного стола, и баба-яга раскрыла первый том. Принялась она читать. «Наипервейшая буква российского алфавита». Хм, брехня какая-то. «Почему, егинюшка?» «Наипервейшая буковка будет «я», потому как это «я», «я», то есть. Да и мое имя с ее начинается». «Куда хватило?» — усмехнулся змей. «Дай-ка-си я почитаю, где тут на букву «З»?» «Ага, вот она. Ишь ты, про меня будто есть что-то. Змей Горыныч, отрицательный сказочный образ». Дальше он бормотал уже невнятно. «Злодей, душегуб, что-то непонятное». Баба-яга открыла другой том и повеселела. «Гляди-кась, про соловья!» «Ну!» — недоверчиво посмотрел на нее разбойник и невольно приосанился. «Приятно, когда тебе пишут в книгах. Ну и что там?» «Ненавистный тип! Темная сила!» — выборочно прочитала яга и от себя добавила. «Мерзавец заедучий, дурной и хвастливый!» «Ух, попадись мне тот сочинитель!» — разозлился соловей-разбойник. «Я бы ему голову оторвал!» «А все же читать надо!» — сказала баба-яга. «Повырываем те странички, где про нас сказано, и дело с концом!» «А ну глянь, егинюшка!» — попросил змей. «Что про Кощея пишут в энциклопедии?» «Сейчас, касатик, сейчас! О, злодей из народных сказок! Вероятно, образ его возник еще в древнем Египте!» «Ишь ты!» — удивился змей. «Выходит, мы с ним земляки!» «Сердце его будто бы спрятано в яйце!» — читала яга. «А яйцо в утке!» «Утка в зайце, заяц в сундуке, а сундук под дубом зарыт на острове, что на море, на океане». «Тоже мне знание! Все будто бы, да вероятно!» — возмутился соловей. «Нам в точности знать надобно! Бросьте в енту энциклопедию! Жизни не хватит прочесть ее! Зря произрасходовались!» «И то верно», — задумалась яга. «Вот что, ребятушки, в голове моей родилось, несите-ка книжки на кухню». Ребятушки, не спрашивая, исполнили ее повеление и перетащили энциклопедию в подвал, где рядом с котельной находилась кухня. «Включай огонь», — сказала яга. Змей зажег газовую горелку, которая мигом загудела под огромным чугунным чаном с водой, и уселся рядом с соловьем на лавку, наблюдая, как баба-яга с тонким знанием дела принялась колдовать. «Звери лесные, птицы воздушные!» — глухо заговорила яга, водя руками над котлом. «Дайте мне силу и ловкость вашу в едином образе, чутье и слух острый, отвагу и ярость тоже!» Тут она извлекла из кармана юбки дубовый сучок и бросила в кипяток. Взяла уголь и золу, смешала их в кастрюле с холодной водой, обмыла притолоку, дверь с косяком, порог и стены кухни, посыпала огонь зерном и подлила в него постного масла. Затем подожгла клок медвежьей шерсти и стала поочередно окуривать едким дымом углы и шептать заклинание. «Го-го-го, го-го-го, не хочу я ничего, кроме знания и здоровья, ибо худо без него. Чики-чики-чикеники, я лечу на веники, без труда старания, я хочу питания». «Умного, разумного, для себя и для друзей! Чур! И никаких гвоздей!» Помешав ложкой в чане, яга извлекла щипчиком сучок, подула на него, взяла в рот и стала невидимой. «Видите меня?» — раздался в пустоте ее голос. «Не-а!» — хором ответили приятели, а соловей даже присвистнул от удивления, но чуть-чуть, чтобы пламя не погасло. «А теперь?» — спросила яга и вытащила сучок изо рта. «Видим!» «Значит, пора!» — уверенно сказала баба-яга. «Кидайте энциклопедию в кипяток!» «Да осторожнее, чтоб ни единой брызги!» «Шутишь, егинюшка!» — поразился змей. «К чему это?» «А помнишь, как тот голос в сосновом бору еще сказал? Знание пища ученого!» «Сварим энциклопедию и съедим, а вось да по зубам придется». «Так оно и быстрее будет», — одобрил соловей. «Молодец, егинюшка!» «Кидайте, ребятушки, кидайте!» — захлопотала яга. Приказание исполнили незамедлительно и в точности. Три дня и три ночи поочередно дежурили они в кухне и размешивали варево большой ложкой, чтобы не пригорело. Утром четвертого дня баба-яга сняла пробу, отхлебнула из ложки и скривилась. «Ну как?» — полюбопытствовал соловей. «Горьковато что-то!» «Может, подсластить?» — предложил змей Горыныч. «У меня сахар имеется, да метку еще осталось пудиков 20». «Не испортить бы!» — засомневалась яга. — Ну, хоть подсолим, да перчику баночки 2-3, а? Хренку ведерко. — И без того горько, — напомнила баба-яга. — Не всякий желудок примет. — А если грибочков белых, лукошка 3? — глотнул слюну соловей. — Уточек с десяток, — поддержал змей. — Ну и шо оно получится? Этак мы переведем добро без толку. — А вдруг люди так и делают? — предположил соловей. — Ежели знания горькие и в чистом виде не каждому по вкусу, так, может, всяк молодец на свой образец их приготовляет? — Нет уж, лучше без выдумок. — Подходи. Кто первый?